Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 8 марта 2023 года, среда. В России отмечается Международный женский день. Но что интересно, по народному календарю этот день называется Поликарпов день. Кислые девки. Потому что девушки, которые не успевали найти жениха к этому времени, выйти замуж, знали, что теперь ждать придется до весны, до лета. Также в этот день определяли, скоро сойдет снег с полей или нет. Ну, нам долго ждать не придется, потому что на Народном славянском радио мы начинаем живой эфир. Нарабатывание связи с высшим началом. Об этом нам сегодня поведает Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия всем слушателям, здравия всем зрителям. Ну, не совсем, наверное, так у нас все-таки. Эфир, его такое забойное название было «Обретение веры». Вот, наработка связи – это попытка, как сказать, обретение веры. Просто часто воспринимают, что все, поверил во что-то и обрел веру. Нет, в нашем случае обретение веры – это как раз обретение связи. Вот всем еще раз здравствуйте. Слушаем тебя. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что пока идет эфир, мы, как всегда, принимаем ваши вопросы в чатах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. Да, и как сказал Сурияр, мы сегодня поговорим о вере, определим, что такое вера и каким образом она служит в связи с высшим «я». И поэтому я тебе передаю, Сурияр, слово. Пожалуйста. Расскажи нам, высшее начало, высшее «я» – это одно и то же или нет? Ну и все, что ты хотел нам сегодня рассказать. Хорошо. Надеюсь, удастся более-менее складно сложить мысль. Ключевой момент. Ну, мы уже не раз в наших эфирах касались понятия веры. Там недавно, насколько я помню, Алексей Орлов тоже... Эфир, посвященный вере, обращению к ней. К сожалению, не все успел еще посмотреть, чтобы, может, как-то там не апеллировать, но как-то, может быть, дополнить или свести мысли воедино. Но пойдем от того, что есть, и я надеюсь, у нас все нормально получится. Вот. Вера как таковая позволяет человеку иметь мгновенную связь божественным присутствием в каждое время, в каждом месте, в любое время этого существования. Но, как многократно мы говорили в предыдущих эфирах, и Алексей точно так же подтвердил, что не надо путать религиозное делание, опять же, сейчас придется немножко, наверное, углубиться в это понятие, с верой как таковой, потому что вера является чувство, а религиозное делование – это есть отправление определенных там, ритуалов, определенных действий, которые позволяют тебе, что или последователю той иной религиозной традиции, они позволяют ему, как мы разбирали в предыдущих эфирах, собственно говоря, насколько я слышу, по-моему, Алексей говорил, нечто схожее, что позволяет сохранять как бы некую форму потенциального взаимодействия. Сама по себе религия не является залогом взаимодействия твоего личного с Богом. А вера является безусловным мостом между тобой и Богом. Поэтому мы сейчас углубимся, в каком ключе мы постепенно разберем. Я сейчас даже сделаю небольшую отсылку к нашим предыдущим эфирам. Не так давно у нас был эфир, и он как раз вот этот момент начал достаточно хорошо разбирать. Он даже, можно сказать, как некая предтеча к этому нашему эфиру. Это «Бог Он и Бог Живой». Вот такой эфир. Всем, собственно говоря, посоветовал бы, наверное, его посмотреть. Посмотрев этот эфир, возможно, обратившись к тому, для того, чтобы собрать более полную картину, потому что при всем желании там за час, там полтора изложения изложить такие большие объемы информации, а тем паче подложить какие-то под них основания, которые позволят в конце концов это знание перевести в состояние не знания, а информацию перевести в состояние знания. Вот, поэтому мы сейчас посмотрим, да, наверное, глянем глубже. Но, соответственно, да, как мы не раз уже говорили, что вера — это возможность связи. Вот, ну, возможность связи и сама связь, наверное, не так сильно сходятся, а достаточно сильно различаются, потому что наша задача как раз обретение связи в большей или меньшей степени. Поэтому тут нет, наверное, какой-то такой безусловно составляющей, которую вот сказать, нажми на клавишу и получишь результат. Почему я сделал ссылку к предыдущему эфиру «Бог Он и Бог Живой»? Потому что там как раз и говорилось, что перво-наперво человек взаимодействует с божественным проявлением через Он. То есть весь физический мир стоит на четких столпах, и этими столпами являются коны. Первое проявление и практически полное взаимодействие с конами осуществляется через наши телесные проявления и взаимодействия. Ум как таковой, то есть ум — слово такое очень много, наверное, проявленное, за ним каждый воспринимает какой-то свой образ, но я попробую тот образ, который нам сегодня необходимо осветить. Почему? Я объясню, что мы будем сейчас поэтапно двигаться в плане обоснования, ну, создания ключевого основания к тому, что есть вера, и как она возникает в человеке, как ее можно проявить. Ну, вот. Ум в данном случае является системой, которая позволяет принимать отражение окружающего мира, внешнего мира, именно явного мира. Ум — это то, что работает, то, что в нашем организме, в нашем теле работает именно с явным миром. И оно, ум обслуживает желания, или там не желания, а потребности тела. Он их обосновывает, он ищет способы наиболее эффективного с минимальными затратами удовлетворения потребностей, как я говорил, что одна из важнейших задач, которая не задач, а, наверное, алгоритм, который заложен в работу нашего мозга, в работу нашего тела, это максимальная экономия энергии. Природа в данном случае нерасточительна, и, собственно говоря, наш ум, как отражение желаний или чаяний нашего тела, он точно так же пребывает в таком полуспящем режиме, иногда в значительно большей степени уходит в сон, как компьютер. Тоже я не раз эту отсылку делал, что компьютер изобретен как раз с учетом того, как работает сознание обычного человека. Вот. И это то, что обеспечивает условно наши плотно-материальные проявления. А еще у нас есть тонко-материальные проявления, мы как раз и касались. Это душа, это дух и наше сознание. Да? Мы привыкли и не раз относили душу к проявлениям наших чувственных рядов как таковых, а дух

с вашим духом, с вашим высшим «Я», и, соответственно, ваше предназначение этого воплощения или те предназначения, потому что у вас не обязательно может быть одно предназначение на жизнь, может быть их несколько, это тоже надо понимать. Оно как раз позволяет нам увидеть вот эти элементы или там отражение вечности, которые несет в себе наш дух. И мы двигаемся, двигаясь в этом направлении, получаем эту возможность. Поэтому сейчас еще основные три позиции перечислю. Да, что вера — это возможность мгновенного восприятия божественного присутствия в каждом месте, где вы находитесь, и в своем сознании, там, подсознании, сверхсознании. Второе, значит, обрести вот сверхсознание нам, как правило, мешает наш обыденный ум, который настроен только на одно, на сохранение тела. И третье, обращение к любому божеству, к любому проявлению позволяет нам раскрыть вот эту возможность через наше высшее «Я», потому что наше высшее «Я», как наш дух, всегда присутствует с нами на связи, но без нашей активации, без нашего обращения это не происходит. Четвертое, что есть вот эта практика, как ведийская, индийская традиция, звучит как перечисление имен богов нашей, как обращение, но у нас потому что более объемная, более сохраненная ситуация именно по развитию духовных процессов, она подразумевает обращение к богам, в данном случае взаимодействие с образом того или иного бога через тот образ, который мы с собой представляем. И вот эта вот коррекция, эта возможность, она здесь возникает. Ну вот, наверное, так. Если какие-то сейчас вопросы или там что-то может поправить надо, если я там слишком далеко ушел, я готов услышать. Ну, поправлять особо нечего. Внимательно слушаем, поэтому продолжай. Ну, логика отслеживается. Я вроде так стараюсь последовательно идти. Да, все понятно. Но мне точно. Да. Вот, и поэтому еще раз продолжаю, что вера дает нам возможность узреть нашу вечность в моменте. Опять же, вера, весть и совесть, и весть связывает нас и с ведой, неписанной, из которой, собственно говоря, является основным информационным или там источником вечных знаний, которые мы получаем, как веда неписанная, она все равно в большей или меньшей степени, ну, в меньшей степени все-таки, как бы нам не хотелось по-другому, становится потом источником писанной веды и через нее мы сохраняем ту или иную возможность. И, собственно говоря, вера соединяет нас не только с живым духом проявленного того или иного божества или целого божественного присутствия, но и позволяет соединяться нам с вестью, вестью, которая отражает веду в текущем режиме через проекцию того мира, в котором мы пребываем, или всемирия, в котором мы пребываем, потому что независимо от того, что мы в большей степени являемся, многие, по крайней мере, существами явного мира, мы, тем не менее, одновременно пребываем во всех остальных мирах всемирия, пребываем в Яве, пребываем в Наве, пребываем в Славе, через светлых предков, получая от них ту или иную информацию. Пребываем в праве, обращаясь к конам, обращаясь, возможно, к тем или иным проявлениям божества, потому что частотные наши взаимодействия, они далеко не всегда совпадают с того взаимодействия небес, почему я говорил, что мы сотворяем обряды, в первую очередь, для того, чтобы в какой-то момент частотность или течение времени там, в небесах и на земле хотя бы свести, хотя бы на короткое время для того, чтобы опять же услышать, что происходит в небесах и этому последовать. Вот, поэтому вера как таковая, она и весть соединяет. Вера, весть, совесть — это все как большой комплекс наших чувств, которые работают в связи друг с другом. Поэтому вера позволяет нам соединиться с небесами, совесть позволяет нам соединиться со всеми живущими существами, со всеми, которые мы взаимодействуем напрямую, там, посредством. Ну, совесть в этом плане, она имеет как раз то значение, что в каждодневном, ежеминутном взаимодействии мы, обращаясь к своей совести, которая опирается на весть, а весть, которая опирается на веду, знание веды опирается на веру, которая связывает нас с духовным существом, вот такое духовное нашим существом или с высшим началом, вот такая, с одной стороны, непростая, но с другой стороны, совершенно логичная конструкция, чтобы мы понимали, что одно от другого неразрывно и существует именно в комплексе, и через этот комплекс мы и эту, потому что как бы вера, слово, к сожалению, было очень сильно затемнено через религиозное восприятие. Сейчас мы своим, ну как сказать, упорным, наверное, трудом или упорным определением, мы в конце концов веру выводим из-под религиозного догмата, из-под религиозного диктата. Мы говорим, что вера — это чувство, которое доступно каждому из нас при условии, что мы готовы. Поэтому я сказал, что сами практики обретения веры позволяют нам получить связь со своей вечностью, осознать те предназначения или основное предназначение, которое нам через веру, через обращение может быть открыто, потому что мы можем себе придумать очень много чего интересного. А ключевая наша задача все-таки в том, чтобы получить более, наверное, я не скажу достоверную, потому что она безусловно достоверна, а более как бы понятную и широкую информацию для нас, которая, с одной стороны, будет описывать нас, а с другой стороны, будет описывать ум. Почему я говорю? Потому что вера позволяет соединиться с вестью, а весть позволяет понять основные не только коны, но и вообще основные правила всемирия, по которым мы живем, по правилам которого существует и течет наша жизнь. И поэтому время будущего, как я говорил не раз, вот и берусь утверждать и сейчас, это время людей веры, которые, выйдя за пределы ограничивающего познания, которым является наш ум, потому что его пределы — это система, через которую он будет пытаться понимать коны. Его система — это построение тех или иных логических цепочек, просто исходя из того, что они имеют некую схожую внутреннюю структуру, из них возникают логические цепочки. Потому что это все линейные или плоскостные системы восприятия. Сейчас, как я говорил, одним из ключевых моментов или возможностей, мы, я думаю, один из эфиров ближайших все-таки посвятим, потому что уже не раз я к этому обращался и говорил, мы посвятим возможностям восприятия образов, возможностям чувствования образов, возможностям формирования образов и возможностям передачи образов, возможностям коррекции образов, потому что это одно из важнейших, как бы, тонких процессов, которые нам могут быть доступны именно через взаимодействие посредством того чувства, которое мы называем вера, через которое идет же совесть, через которое весть, и через которое мы постигаем ту веду, которая каждое мгновение, как великая мудрость, ну, во всем мире, в котором мы пребываем, проявляется. Вот, наверное, таковая основная теоретическая вводная, которую я хотел бы сказать, потому что тут есть еще, наверное, элементы описания тех или иных практик, но нам сегодня, я говорю, как я сказал, ключевыми, мы должны понять, что вера — это мост, который соединяет вас с вашим Высшим Я, или не только с вашим Высшим Я, но и с небесами, со всеми божественными проявлениями, которые каждое мгновение проявляются во всем мире. И настройка на них позволяет вам получить более четкое, как совесть, это, ну, как бы уже понимаемое, воспринимаемое, ощущаемое в теле, а вера – то, что, опять же, как ощущаемое, очень на тонком плане присутствие божественной силы в нашей жизни. И преодолевая ограничения ума, мы проходим к своему Высшему Я, реализуя свое образное восприятие посредством, опять же, своего Высшего Я, мы знаем и можем обратиться практически к любому божественному проявлению, к любому Богу как таковому. И ключевым моментом, опять же, тут является как практика, как наработка. Одна из практик — это обращение к богам, потому что каждое обращение, каждое произнесение имени того или иного бога или верховного бога, прародителя, позволяет в моменте, как пульсар, соединиться, как я сказал, следующее там, поколение людей или там, те люди, которые будут жить в недалеком будущем, это люди веры, люди пульсары, и пульсация их будет как раз в том, что они в каждое мгновение практически своего бытия посылают вот эту мысль, посылают эту задачу на восстановление или развитие той связи, того чувства, которое связывает с небесами, которое мы называем верой. Вот, наверное, сейчас еще раз повторил, и пока, наверное, достаточно информационного теоретического обоснования. Ну, давай еще раз повторим или уточним, вот как я поняла. Да, вот как раз мне хотелось бы... Значит, да, вот как практически, как практически это делается. Вот Алексей Орлов на своих семинарах по родовой нити, насколько я понимаю, вот это вот как раз вот, в общем-то, то, что вы говорите разными словами, наверное, но об одном и том же. Может быть, не совсем разными, да? Вот... Для того, чтобы соединиться и почувствовать вот свое высшее начало или высшее я, другими словами, нужно свой мозг отключить. Это сделать можно любым способом. Либо ты напрягаешь его, отвлекаешь занятием, либо это какая-то стрессовая ситуация, как вот Алексей на семинарах говорит, что когда происходит какая-то стрессовая ситуация, и мозг ставится в тупик, ну, ум вернее, да? И он не понимает. И вот тут вот выходит как раз вот та часть, которая и называется высшим я или начало, высшим началом. Вера – это состояние, да? Состояние, которое позволяет понять, что ты сейчас способен соединиться с божественной частью и выйти на связь с богами, с теми богами, которым твое высшее я допустимо. То есть все-таки не со всеми есть связь, так? Оно не потому, что есть связь со всеми, как я говорю, и не раз повторял, и, собственно говоря, довольно смело могу продолжить это утверждение, потому что это, с одной стороны, по ведовским практикам нам известно и так, безусловно, что вся информационная составляющая всемирия, она соединена единой вестью. Точно так же, как весь мир сотворен по единому замыслу, по единой мысли. И как бы реализация этой мысли, информационное наполнение или соединение этого всемирия, это и есть весть. И, соответственно, все боги в этой вести пребывают. И мы через эту весть, конечно, можем восстановить. И то, что, как ты говоришь, Алексей дает практику введения в стресс, и, собственно говоря, попытка, как я сказал, если вы не умеете играть в шахматы, заставьте свой мозг играть в шахматы, он даже сломается через какое-то время, на какое-то время, и у вас там, ну, условно, появится 5-10 минут, час, когда вы там сможете пройти. И вопрос тут не отключения мозга, да, опять же, потому что мозг у нас как раз является антенной, он не является неким самодостаточным элементов, а просто та структура, которая в нем обеспечивает, как я говорю, выживание тела, то, которое мы называем умом, потому что разум – это более развитая структура, потому что она выполняет не только хотелки там, ума, но и находит способы, условно, компенсации разум, да, чем ум от разума отличается. Это более высокие чакры, или чары, или омуты, как часть наших мудрецов называет. Они уже подразумевают, что вы находите некую равновесную точку, которая выводит вас, ну, вот если мы следуем только желаниям своего тела, значит, необходимости, которые существуют в мире, задачи, которые стоят у других людей, по их развитию, по их образованию, они для нас не становятся не так важны. И только разум, как более развитая ра, в ум, ра с умом, да, туда, куда введен свет, и ум уже не является такой, ну, затемненной структурой, узкоспециализированной. И здесь мы проходим следующее состояние. Поэтому это, да, как видишь, Алексей называет родовая нить. Ну, родовая нить, мы могли бы принять это как некую форму, но тем не менее родовая нить подразумевает, что она связывает нас с нашими предками, как с родом, связывает нас с родными богами, как проявлением рода, прародителя единого. И потому что родовая нить, ну, опять же, это весть и совесть, да, вот это родовая нить. Я говорю, это производное. Потому что вера — это, ты сказала, состояние, но я говорю, состояние — это некая качественная характеристика, да, а смысловая характеристика — это все-таки чувство. Это все-таки чувство, которое нам доступно точно так же, как любовь, точно так же, как страх, точно так же, как самочувствование, сочувствование. Ну вот, сочувствие другого человека — это тоже как бы нечто схожее, просто как некую знакомую структуру человека. Нам его сочувствовать легче, чем Бога. Вот у нас сейчас есть хорошее описание с теми качествами, которые присущи божеству, как раз в книге Кона. Это уже там как, даже не как практика, наверное, дано, а как описание, которое позволяет тебе войти в определенное состояние. Когда ты перечисляешь те образы, да, потому что мы привыкли, что, ну, как бы условно, наш мир там трехмерный или там четырехмерный, ну, кто-то говорит, что скоро он будет пятимерный. В принципе, я против этого возражать не буду, потому что я знаю, какие меры примерно в ближайшее время должны открыться, и человек будет видеть. И поэтому, двигаясь в этом направлении, мы вскрываем, ну, как я сказал, перечисляя имена богов или перечисляя вот эти качества или образы, которые соотносятся с родом прародителем, мы точно так же активируем вот эту возможность восприятия и сочувствования. А сочувствование — это как раз тоже один из шагов закрепления, проявления самого чувства веры как такового. Потому что оно нам всем свойственно, потому что даже связь с тотемом, в данном случае как неким идеальным проявлением того или иного живого вида, это тоже элемент веры. Просто мы как... В прошлый раз говорили, что тело, оно имеет веру на уровне вести, что оно должно выжить. Это вера на уровне еще, может быть, непонимания, но тем не менее чувствования. Да? А если мы двигаемся дальше, то вера у нас существует на уровне осознанного ощущения чувства, присутствия, бесконечной, ничем не ограниченной силы, которую мы называем божественной. Вот так. Хорошо. Если это связь с высшим я, то есть должно быть какое-то место расположения, скажем так, где эта связь происходит, вот на уровне человека, на уровне физического тела. Это душа, сердце, ум, мозг, что это? Лена, извини, пожалуйста, чуть, может, у меня немножко тормозит интернет, ты, потому что начала говорить, я вроде все услышал, просто надо понять, если я сейчас... Меня слышно сейчас нормально? Да, слышно. Где эта связь происходит, ну, так, на уровне физического тела? через что идет связь? Через ум, то есть мозг, через душу, сердце. Как это происходит? Вот, ну, сегодня, да, я, у меня вот в записях есть, сейчас посмотрел, чуть-чуть упустил. Как раз очень хороший вопрос, благодарю тебя, что задала. Как раз просто надо понимать, что у нас, ну, я сейчас, наверное, употреблю термин, но тем не менее, пусть он сейчас будет, мы разберем его. У нас есть в нашем теле три области или три ума. Вот, один ум. Тот, который находится в животе, он относится к нашим самым древним умам, вот, умам-выживальщикам, умам рептильных состояний, то есть у которого ключевая позиция – выжить, поесть и избежать опасности. Выжить, поесть и избежать опасности. Вот его несложное, с одной стороны, перечисление этих задач, но, тем не менее, он все время занят этим процессом. Это первый ум. И мы вот все, что касается этого ума, ощущаем в состоянии. Вот это ум действия непосредственно конкретно. Убежать, спрятаться, отбиваться, там, притвориться мертвым, что-нибудь такое. И это как раз то, что ум, как часть своих стратегических элементов выживания в этом мире, реализует. Второй ум, который нам доступен, это ум чувственный, да, ум чувственный, и поэтому через него очень большая часть веры и самого сочувствования, и самой совести, и вести как таковой реализуется. Это ум срединный, соединяющий наши небеса и землю, то есть по индийской ведической традиции называется анахата, сердечный центр. По-нашему это трехчастный центр, это ярло, сердце и душа. Вот, собственно говоря, это середина нашей груди, начиная от того места, где сходятся ребра, и практически заканчивая яремной впадиной, под, где заканчивается грудная кость, соединяющая наши ребра. Вот это все как раз позволяет, обгоняя намного, потому что условно мы могли бы так сказать, что та работа, с которой работает первичный ум, нижний, она, с одной стороны, может быть очень быстрая, но когда он что-то начинает обдумывать, это такое очень медленное, потому что его задача — иметь реактивную природу. Если есть опасность, мгновенно выбрать какой-то блок отражения этой опасности, как я сказал, убежать, спрятаться, отбиваться, там, притвориться мертвым, да, ну или еще какие-то, потому что есть люди, у которых вот этот ум, он достаточно сильно извращен, а накручен, то есть он имеет какие-то еще дополнительные функции, с которых он собирает свои схемы взаимодействия, отражения с миром. Поэтому он нам здесь не суть важен. Ну и, собственно говоря, третий ум — чело, да, но которое, опять же, включает в себя четыре омута силы. Горло, чело и исток сахасрара по индийской традиции, то есть наша мак, которая воспринимает, чувствует, это как раз область наших наиболее тонких чувствований, та область, которая взаимодействует как раз с нашим духом. Наш дух входит сверху, наша жизненная сила, она через ноги, через промежность входит снизу, и вот, собственно говоря, в районе сердца они собираются. Поэтому, как ты задала вопрос, для нас вот, то, что называется верой, это мгновенно чувствующее и быстро воспринимающее сердце, при условии, что оно не очень сильно находится во мраке непонимания или искаженного чувствования. Искаженное чувствование — это тоже удел, к сожалению, очень многих людей. Почему? Потому что с детства такое маленькое отступление, что с детства очень мало кто из родителей может передать достаточно четкое отражение чувственное от себя своему ребенку, чтобы ребенок мог это точно так же отражать. И как я там в одном наверное, эфире, может, не в одном говорил, что я как-то вернулся из длительной духовной поездки и не мог там практически 3 недели ни с кем разговаривать, потому что я видел, насколько... Ну, я это и сейчас вижу, но уже мне удалось, условно говоря, то, что преодолеть, а в той или иной степени смириться, потому что это такая на сегодняшний день непроходная, то у нас тотально искажена эмоция. Мы не можем правильно выражать эмоцию. Мы все время притворяемся, мы все время подаем какие-то личины. Мы никогда не являемся сами собой. Соответственно, наше сердце, пропитавшись этими личинами, этими неправдами, оно тоже не в состоянии. Почему вот это очищение от морока своего сердца — это одна из важнейших практик. Но, как я говорю, через весть, через совесть, через веру, через обращение, через перечисление имен богов, через следование, исполнение практики перехода, как я говорил, устать, стресс или еще что-то, перейти за пределы ума, который дает нам жесткое описание и говорит, сегодня, кстати, думал, что у многих атеистов, в связи с тем, что они долго придерживаются, у них, конечно, атрофия достаточно глубокая, и только тотальный какой-то стресс, как правило, может их побудить, пересмотреть свою схему описания, восприятия или отражения мира кого. Наверное, я ответил. Если не ответил, еще тогда попросили. Хорошо. И хотелось бы, хотелось бы еще понять, как вот в ежедневной практической жизни применять этот инструмент. Вот на примере, допустим, произошла какая-то конфликтная ситуация. С родственниками, еще с кем-то. Вот как вот здесь вот через этот инструмент можно это урегулировать? Если мы посмотрим из одной из религиозных конфессий, христианскую, у них есть достаточно простой совет, казалось бы, достаточно простой. Читать какую-то молитву и условно попытаться примириться, смириться внутри себя с этой ситуацией и не пытаться ее каким-то образом раскачать и поставить некое дополнительное напрягающее состояние. Но это, даже не половина дела. Даже не половина дела. Почему? Потому что если вы себя каким-то образом придавили, если вы не вышли на тот уровень правды и сочувствования, с родственниками, неважно, с другими людьми, с которыми вы взаимодействовали, то ничего хорошего у вас не будет. Все, что вы не высказали сегодня, завтра придет вам как боль в горле. То если вы будете это долго носить, у вас вполне может появиться аритмия, если вы будете опять же себя придавливать, потому что если у вас нет веры, значит, вы не можете соединиться с своим высшим «я». А в этом случае, то, что я говорю, наезд на вас какой-то, какая-то ссора, какая-то непонятная ситуация, только ваш высшее «я» может откорректировать и восстановить, и наполнить вашу тонкоматериальную структуру вашего тела, то есть привести ее в идеальное состояние. Поэтому в нашем случае, чем больше вы сможете пройти сначала правду перед самим собой, потом примите для себя, как правило, правду взаимодействия с другими людьми, тем больше у вас будет возможности не растерять, не получить вот эти пробоины своей тонкой структуры. И вера в данном случае является таким мощнейшим щитом. Почему? Потому что она все, есть ваша телесная структура, которая боится, которая переживает, которая страдает, которая не знает, как поступить, из-за этого испытывает стресс, какую-то боль, какое-то разочарование. Обращение к вашему высшему «я», оно позволяет расширить вот эту структуру восприятия, во-первых, во времени, во-вторых, в смыслах у вас проявляются и становятся доступны для вас ваши высшие смыслы, которые наполняют ваше естественное, истинное, наверное, самое длинное и глубокое предназначение. И все вот эти моменты, которые сегодня вас беспокоят, они начинают отступать очень серьезно на задний план. Ну, как помню, один мудрец мне сказал, я там сколько раз пробовал, сколько раз исследовал это правило. Если тебя сегодня, говорит, очень сильно напрягает в этой жизни, какие-то сложились обстоятельства достаточно тяжелые, то представь, что через год в самом, наверное, в простом случае ты даже перестанешь это вспоминать, а, скорее всего, еще будешь смеяться над тем, что произошло. Почему? Потому что ваш сегодняшний ум, он напряжен, потому что его задача сегодня в сей момент сохранить вашу жизнь так, как вы считаете ее надо сохранять. Ну, ваш ум записанный, соединен с программой инстинкта. А если вы через год, или у вас... как бы проекция вашего действия на год была бы вам доступна, вы поняли, что ничего страшного нет. А если бы, опять же, через обращение к своему высшему я, через веру, через этот мозг, через это получение защиты, через этот щит, вы поняли, что ничего сложного, ни сложного, ничего страшного в этом пределе нет сегодняшнего дня, если вы хотя бы на год вперед смогли заглянуть. А весь вера, она как раз соединяет с тем, кто знает о вашей вечности и о вашем смысле, чаще всего. Вот примерно так. Хорошо, но я все-таки услышала, что получается вера – это состояние, когда ты спокоен, ну, когда спокоен нет. Твой ум. Да, тут нет противоречия. Когда ты твердо понимаешь, что так оно и будет. Да, ну, как бы тут нет противоречия, потому что вера есть и состояние, есть и чувство, да, потому что чувства наши могут быть в растрепанном состоянии, могут быть в хорошем состоянии, в направленном каком-то состоянии. И поэтому тут вера есть и состояние. Чувство в данном случае подразумевается, что почему я употребляю это чувство, потому что еще до недавнего времени нам говорили, что у нас 5 чувств. После того, как мы стали задавать вопросы, я обратил, что вдруг появилось еще одно чувство. Я уже говорил там, уже в официальных описаниях. Это чувство там вестибулярного аппарата или гравитации, определение себя в это пространство. Раньше его тоже не описывали, потому что описание было крайне скудно. И, собственно говоря, поэтому я и называю это чувство, что момент веры, не поиска Бога, а именно связи с Ним, Он в нас прошит очень глубоко на нашем тонком теле. Мы не состоим только из явного тела или только там из телесной оболочки, но состоим еще из множества других проявлений, те, которые как раз реализуются через веру, которые почему все, ну, вот любовь, совесть, там, радость, творческие какие-то проявления, все эти чувства, они относятся к, ну, более высокому вектору нашего взаимодействия с миром, нашего восприятия, нашего отражения окружающей реальности. Вот. Поэтому тут нет, я говорю, противоречия между тем, что это является состоянием, но как корневая составляющая, оно является чувством. Но проявляется как состояние в моменте. То есть ты сейчас в состоянии, как у нас же есть такая устойчивая словесная формула, там «я сегодня в духе» или «я сегодня не в духе». Я способен сегодня реализовать свою веру как некое состояние, потому что, естественно, она проявляется как состояние. Но она никуда не девается просто. Если она проявлена, значит, вот у нас состояние так. Если не проявлено, то все равно существует, тем не менее, в тонких структурах наших тел. Потому что все соединено единой мыслью, все пребывает в едином замысле, все соединено со всем в мгновение. И, собственно говоря, через весть, которая наполняет все. То есть весть нам доступна на каком-то из уровней нашего существа, если мы направляем свое сознание, свое обращение наверх. Там мы получаем возможность соединения со своим высшим я. Через соединение со своим высшим я мы получаем, активируем, закрепляем возможность взаимодействия с божественным присутствием, божественной силой в каждой точке, в каждое мгновение своего бытия. Вот так. И я понимаю, что когда ты в этом живешь, у тебя получается, ну, все в этой жизни. И применять это можно везде. И будет получаться именно то, что по совести, по праву, по праве. Как научиться сохранять это, жить в этом? Ну, был такой проповедник, он говорил нам, по вере вашей вы получите. Да? Но в данном случае он все-таки имел несколько иное там, по контексту, как я понимаю, что просто насколько, в чем заключается ваше миропонимание, через то и будет реализована ваша система, как бы самопроявление того, что вы можете получить в мире. В нашем же случае, имея веру, мы четко понимаем, ну, опять же, я говорю, это не вопрос доверия, это вопрос связи с нашими тонкими телами, с тонкими нашими состояниями, которые связывают нас с миром. Они позволяют нам как раз, да, и прочувствовать опасность, потому что, я же говорю, это такой конгломерат. Весть, совесть, вера и понимание веды — это все в одном комплексе. Просто мы, ну, как нерегулярно многие из нас занимаются духовным деланием, поэтому даже воспринять этот комплекс пока тяжеловато. Но тем не менее, то, что я изложил для кого-то как теория, для меня это практическое, реализуем каждодневно знание. Вот. Я примерно так сказал. Ответил или нет? Хорошо. Я предлагаю сейчас перейти уже к вопросам, которые я вижу, что появились в чате от наших слушателей, и дальше продолжим. Друзья, закончили первую часть эфира. После небольшой отбивки мы озвучим ваши вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 8 марта 2023 года, среда, в нашей виртуальной студии находится Сурияр, я ведущая Елена Андреева, тема эфира «Обретение веры. Возможность нарабатывания связи с высшим началом». Вопросы на ресурсах сайте радио slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. Мы начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Сурияр ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чаты, которые мы все еще принимаем. Твой брат задает вопрос. Что такое, по-вашему, высшее «я»? Это что, вторая правильная душа или дух? Тогда какой смысл этой игры стать совершенством как высшее «я»? Чем и как объяснить этот феномен? Такой длинный и непростой вопрос. Значит, сейчас я попробую повторить то, что я услышал, а ты меня поправишь, если где-то я отпустился, потому что мне передо мной текст. Значит, что такое высшее «я», как некая другая душа лучшая, или дух, или что там еще? Это правильная душа вторая или дух? Mm-hmm. Да. Вроде... Какой смысл в этом? А, какой смысл? Ну, хороший вопрос. Ну, если сегодня, тут видишь, сегодня условно праздничный день, поэтому, с одной стороны, далеко, наверное, не все, кто хотел по послушать сегодня и послушают наши эфиры, поэтому вопросы у людей появятся попозже, но мы сегодня, ну, я говорю, помимо тех, что есть, вот, поэтому мы сегодня постараемся максимально ответить, развернуть. Вот, высшее «Я» — это как раз, да, это и есть проявление отражения вашего духа. Это в первую очередь ваш дух, конечно, это не какая-то лучшая душа или худшая душа, потому что душа отвечает за возможность чувствовать, воспринимать и через чувство взаимодействовать с миром, потому что мы как-то через наши глаза, сам род прародитель смотрит на этот мир, через наше сердце он его принимает. А то, что мы обращаемся к своему высшему «Я», как проявлению своего духа, которое является одновременно и выделенной индивидуальной частицей духа, и одновременно является частью единого духа, единого сознания. Какой в этом смысл? Смысл простой, как я и говорил, что вы либо осознаете свою вечность и имеете более-менее четкий, а может быть совершенно четкий рисунок своего пути, своего смысла, своего предназначения и движетесь в соответствии с этим, либо вы, как сказать, всегда блуждаете, я не побоюсь этого слова, в потемках своего ума. Потому что ум занимается описанием простых вещей и исполнением, ну, в общем-то, несложных функций, как таковых. Разум как более развитая позиция, но все наши успехи, все наши там, достижения, они в большей или меньшей степени, как правило, связаны с нашим высшим сознанием, с нашим высшим «Я», с высшим началом. Вот. И поэтому высшее начало позволяет нам обрести свою вечность, обрести значительно больший объем восприятие и отражение этого мира просто неизмеримы с тем, что мы делаем, отражая, там, описывая мир через свой ум, который имеет, условно, в своем арсенале напомнить логические цепочки. И на этом все заканчиваем. Сказал мне. Анатолий Подкова. Обращаться к высшим силам можно в произвольной форме или в каком-то виде, например, мантры, молитвы. И какой способ, по-вашему, лучше? Ну, хороший вопрос. Особенно, что человек обладает и пониманием, и разумением. По моему мнению, наверное, тот способ лучше для меня, который у меня лучше получается. А если исходить из набора того, что там мантры, было сказано, что еще, если не сложно, там перечисление. Мантры были, что еще было? Молитвы. Мантры, молитвы, еще хорошо. Какой способ лучше вообще? Да, да, такой, да, дайте нам золотой ключик, и все сразу состоится. По сути, молитва, да, молы, творение, да, вот если мы саму эту практику чуть как бы более предметно рассмотрим, она нам будет понятна. Молы, творение, да, мола — это говор, это произнесение определенной формы. Молы — творение, вот что такое молитва, да, что ты создаешь некую, ну, не знаю, кто-то бывал на обрядах, может, у нас кто-то там видел наши обряды в записи, или, может, на множество других обрядов бывал, там наверняка слышали, что вот если там обряд Адей, там жрец, там ведун как-то достаточно хорошо подготовлен, то он имеет такое речение, да, жизнь рекущий, не зря часто говорят про жрецов, что он имеет определенный ритм, что он имеет достаточно четкие смысловые формулы, которые произносятся. И, собственно говоря, это его обращение, но это его задача, что достаточно серьезно уплотнить силу всех присутствующих в обряде и сотворить единую молву, то есть поднять некую общую задачу достаточно высоко в небесах, чтобы задачи небес и земли были сведены. Это, собственно говоря, одна из задач обряда. Это молитва. Повторение мантр, просто есть мантры ведические, индийские, там, ну вот там известные, там мантры бессмертия наиболее известные, или там гаятри мантра, или там посвящено там где-то Кришне, там где-то Шиве, богам. Но в нашем случае это не суть важна. Поэтому просто есть, опять же, наши мантры, скажем так, русско-славянские, да, но опять же, не мантры, они у нас... Славы называются, славы, да? А там, да, разные используют обозначения, я поэтому так немножко притормозил, какое слово, чтобы не вводить слушателей в некое заблуждение. Хорошо, давай, пусть будет термин славы, что мы произносим славы, они позволяют нам освободить наш мозг там, или ум от излишней нагрузки, как сказать, живого прямого лечения или там что-то еще. Почему? Когда ты что-то произносишь, ну, читая текст, ты освобожден вот от этой нагрузки, тем не менее ум, мозг занят, и задача только качественно сохранять концентрацию. Да? То, что как вера, это там, весь совесть, позволяет эту концентрацию иметь и направлять ее. Поэтому тут я не скажу, вот я что-то сейчас немножко увлекся, поэтому разницы, по большому счету, для обращения нет. Вопрос, насколько качественно внутри вас реализован образ того, кому вы обращаетесь. Почему я сказал, что сейчас есть там множество обращений там, или качеств имен Бога прародителя, там, то, по-моему, просто их, когда ты читаешь, перечисляешь, Бог реально начинает проявляться в ощущении. Поэтому важнейшим элементом является, насколько часто и регулярно вы обращаетесь для того, чтобы тот или иной аспект тонкого проявления божественной силы или божественного образа был в вас проявлен, потому что именно от этого будет зависеть сила. Либо вы сотрясаете воздух, либо вы через свое чувство, через свое сердце реализуете вот эту ситуацию взаимодействия с Богом. Через образ. Поэтому я говорю, самое качественное обращение через тот образ, который есть в вас, ваш, тот образ, который вы можете через свое тонкое чувство, через свое сердце, через свое обращение воспринять, реализовать. Поэтому там разницы в этом плане между мантрами и молитвами я особо не вижу. Полная молитва имеет некую конечную, какую-то временную составляющую мантру, можете говорить бесконечно. Там, как ведические жрецы там, читают 108 раз, там, или 5, там, или 10, около 1080 раз. Дайте читают, почему? Чтобы именно сохранять состояние, настройку на движение потока силы, который идет, и через него реализовать, воспринимать там божественное присутствие как таковое. Казан. Серега Горький задает вопрос. Можно ли упрощенно назвать свое высшее «я» по типу «меня, творца данного мира» из сказки, как, например, сказки Алексея Орлова, или по типу главного героя из фильма «13 этаж»? Возможно, ошибаюсь с названием. Ну, там, может быть, я тоже ошибаюсь. У меня такое ощущение, что фильм «13 этаж» был не один. Возможно, да, потому что когда-то очень давно я смотрел этот фильм, поэтому сейчас даже не буду пытаться вспомнить. Нет у меня сейчас четкого воспоминания. Вот, там, что там, сказки Алексея Орлова, что там еще что-то? Нет, Алексей, смотри, можно ли упрощенно назвать свое высшее «я» по типу «меня, творца данного мира»? «Меня, творца данного мира». Тут есть такая, ну как, я такое слово, наверное, не побоюсь употребить, заковыка. В чем она заключается? Вот согласно тому ведению, пониманию и четко, так как я говорю, за мной один там 20-30, там, 35 лет, может быть, практик, могу сказать, что ни один человек, который там брался утверждать, он является творцом этого мира, да, ну, то есть я там объявляю, что мое высшее я является наивысшим я для всего этого мира. Это не, ну, как сказать, это очень сложно подтвердить, но даже тут не вопрос подтверждения, а попытаюсь объяснить, там, давеча с одним человеком, достаточно давно и глубоко занимающимся духовным деланием, говорил, ну, как же так, вот, типа, абсолют, представьте, что вы одновременно хотите в туалет, хотите есть, хотите куда-то бежать, хотите с кем-то разговаривать, хотите заниматься спортом, все это одновременно, как вы затем это справитесь? Я говорю, так мы зачем нам с этим справляться, у нас есть там ограничение какой-то силы, восприятие и всего прочего, и мы то, насколько условно ум с разумом у нас позволяет, так мы реализуем свои задачи. А если мы, имея, ну, вот тот ограниченный инструмент, который у нас есть, наше обычное каждодневное сознание, приравниваем его к мощи, ну, условно, мы — это калькулятор, а Бог — это даже не квантовый компьютер, который, он, скажем, с калькулятором не сравнить. Просто нам дан определенный удел восприятия. С одной стороны, каждому человеку, у каждого человека свой спектр восприятия. И наше высшее «я» позволяет в моменте расширить это восприятие. Но вовсе не делает вас в этом же моменте творцом этого мира, потому что каждый из нас является, у нас есть такое понятие сотворец, да, мы можем признать за каждым человеком право со, не творцом, а со творцом быть этого мира, потому что, ну, условно, вы сделали скамейку у себя там на даче, там что-то еще, посадили цветы, вы сделали изменение мира, вы сделали изменение мира, вы внесли в него те изменения, которые были доступны вам, но условно ту землю, на которую вы поставили эту скамейку, или которую вы посадили, или цветы создали, не совсем вы. Просто там надо понимать, что если вы помните этот момент сознания, ну, может, это сделали, когда это было, задайте себе вопрос, попытайтесь ответить. Опять же, никого не принижаю и не говорю, что вы там. То, что говорите, это неправильно. Потому что в моменте, как я всегда говорил, что божественная сила во всей полноте присутствует в каждой точке, даже самой маленькой. Бог помещается целиком на острие самой тонкой иглы. То бишь вас, присутствие Бога имеет ту же самую полноту, чем в любой, как и в любой точке этого пространства. Вопрос, насколько ваше выделенное сознание способно это воспринять. И насколько вы, так сказать, можете взаимодействовать со своим сверхсознанием, с вашим индивидуальным квантовым компьютером, который позволяет вам обладать тем быстродействием, которое может формировать вот реальность хотя бы вокруг себя. Поэтому высшее наше «Я» позволяет как раз вот, очень серьезно ускориться и расширить свою систему восприятия, взаимодействия с миром и формировать тот или иной спектр реальности, который вот мы пытаемся творить. Вот такой ответ. Да, я думаю, что, возможно, Серега Горький сам немножко недопонял сказку, про которую говорит Алексей Орлов. Дело в том, что там, прежде чем вот по типу меня творца данного мира, идет как бы последовательность аватар в аватаре, то есть доходящих до первого богов. Но опять же указано было, что иногда вот это вот высшее я начало, оно способно выходить в мир материализации многими воплощениями, вплоть до народов, народности. определенных. То есть сказать индивидуально, что именно я, это да, как вот ты объясняешь, что как часть вот этого вот Творца, которая в тебе, в каждом из нас присутствует. И насколько я понимаю, что когда ты этим живешь, в этом находишься, ты уверенно понимаешь, куда тебе идти. У тебя нет такого, чтобы делать выбор, потому что вот ежесекундно, ежеминутно делать выбор бывает очень трудно человеку. Предстоит выбор какой-то. Когда ты владеешь вот этой связью с высшим началом, с высшим я, ты точно понимаешь, куда тебе двигаться, куда идти и какой выбор нужно сделать. Вот это тоже, возможно, еще одна практическая сторона. Но как к этому прийти? Это тренировки? Или это просто в этом живешь? Как это делается? Ну, как я говорил, что корни всех этих чувств, там, веры и вести, они у нас есть, потому что, ну, как любое осознающее начало, мы, а человек является таким осознающим началом, он в моменте всей вестью обладает. Но, как сказать, что для этого делать, я говорю, что, по сути, ну, вот есть понятие, там, медитация, там, по ведовским практикам называется, то, кто называет безмолвие, обращение, вошел в безмолвие, пребываешь, то есть ты выдергиваешь свое сознание, которое, ну, в той или иной степени зафиксировано в уме, из только лишь из яви, начинаешь его расширять или проецировать в более высокие миры. Ну, это, собственно говоря, практика. Любая, ну, практически любая практика так называемого духовного делания, она может быть эффективна, но первое условие, которое здесь необходимо соблюдать, что вы должны практику свою совершать регулярно, погружением. Вот, наверное, так. Вопрос от Любомира. Скажите, пожалуйста, как общаться, какой молитвой с умершими родственниками? И правда ли, что связь с ними и со всем родом никогда не прерывается? Ну, на своем опыте скажу, что да, она никогда не прерывается, если ты настраиваешься. Собственно говоря, это тоже один из элементов веры. Почему я говорю, что мы, начиная от самых, ну, самого нижнего спектра ума, тем не менее, можем реализовать веру. Связь с предками не прерывается. Сейчас я, сейчас я не буду озвучивать там те тексты, потому что они не короткие, как сказать, надо понимать, что, ну вот как еще в стародавние времена один из ведунов мне рассказывал, раньше ходили, ну вот человек умер, уже когда не было сожжения, а уже отнесли на кладбище, но тем не менее человек умер, его отнесли на кладбище, похоронили, поговорили там, и потом идут обратно домой, возвращаются и говорят, все предки с нами там в телеге, садитесь, едем вас кормить, почивать там и что-то еще, обращение предков. И все, они садились, ехали, покормили, все, говорит, мы с вами побыли, по своим делам пойдем, вы к себе, а мы к себе. Время придет, опять вас призовем. Вот, и связь, она не прекращалась. Там как-то человек рассказывал, что как-то неправильно произнесли формулу, и там, как в деревне, там бывало, что люди ездили на тракторах и людей возили в этих, ну, больших прицепах. Ну, многие, наверное, видели, кто чуть подольше живет, что-то такое было. Вот. И как-то там неправильно произнесли формулу, так трактор этот должен был родственник, это все, он просто не мог выехать из кладбища, пока они не вернулись, не проговорили, потому что насели не только свои родственники, но и все, трактор, собственно говоря, застрял. Вот. Поэтому я говорю, саму формулу там или какие сейчас произносить не буду, там по возможности в ближайшие дни, наверное, может быть, выложу там шум. Советской Аравии, что мы где-то опубликовали. Потому что, ну, чтобы мы не путались, потому что есть там христианская какая-то ритуальная система, а к своим живым предкам, через которые там слави наши предки, они, во-первых, и активные, и явные, и, собственно говоря, на любом обряде мы всегда к ним поднимаем слово, потому что есть те, ну, там, предки, родственники, которые застряли в темной Нави, и так, с ними связь, она слаба. И, собственно говоря, мы только отсюда можем ее активировать, потому что они не, ну, как находятся, скажем, ну, условно могли бы сказать, в полусонном таком состоянии. Отсюда мы обращаемся, и мы их активируем. Когда они выходят. Но есть ли необходимость тех родственников, которые находятся в темной Нави, вызывать сегодня на связь, тоже может быть казаться не совсем правильным. Потому что, как там сказано, и только потомки могут вымолить тебя из темных пределов, если ты в них застрял. Да, если там задача такая стоит, и вы знаете, кого или там зачем, ну, там, выяснилось, что какой-то из предков там был там, каким-то злодеем, вот видите, так тянуть хочется, кто-то из предков появился. Прям. Ладно. Надеюсь, не злодей. Ну, как бы во всяких родах бывают разные. У нас род такой ярый был, воинский, поэтому там много чего, я думаю, могло быть. Вот. И поэтому, если у вас задача такая стоит, и вы знаете, да, как это, потому что вы молите, да, и, собственно говоря, из темной Нави человек, хотя перейдет в Нави, уже вот этот круг коловращений, там, и его можно будет призвать в свой рост, чтобы среди потомков опять проявился. Как таковая. Поэтому, ну, вот непростые вещи, с одной стороны. Поэтому я говорю, сейчас сдержусь, чтобы нам не впадать в эти, с одной стороны, христианские, которые там, ну, постоянно как где-то за собой вот этих Нави, которые там Нави глубокие или в темно-серые Нави закрывают. Они их таскают, к сожалению, сейчас это не надо. Ну, просто они для того, чтобы здесь проявиться, они все равно требуют той или иной степени от нас жизни, наших сил. И вот если их много, то там определенные. Вопросов от слушателей я больше не вижу. Светлана, напиши мне, пожалуйста, будут ли еще вопросы. А пока я задам вопрос тебе тоже. Что касается вот обращений с умершими родственниками. Вот я знаю, мне говорили, что когда мы ложимся спать и можем благодарить наш род, наших предков, богов за то, что сегодня мы получили. И в том числе и можно проговорить такие слова: «Пращу род, род небесный, помяни всех предков моих, кое во сварге твоей светлой». И вот вопрос, когда лучше все-таки обращаться со славами, с молитвой к ушедшим родственникам, к умершим? В какое время? Вечером вот так же, либо утром, пока светло, как это? Или опять же делится, кто в какой находится, в какой части Нави, темной, светлой, сварги? Ну, наши предки придавали, с одной стороны, этому большое значение, потому что род земной, род небесный в единстве пребывает и вечность свою воедино сплетает. Но, словно, кто сегодня ушел, небеса во сварку зашел, время, сроки придут, снова среди нас потомки наши придут. Мы свое время собрав, меру жизни отдав, небеса взойдем, среди предков свое место обретем. Вот, как коловращение это, или это часть дороги, когда мы кого-то провожаем, читаем вот это. Вот, по сути, у нас есть два больших периода. деды осенние и деды весенние. Да? Деды к дедам ушедшие причисляются после 3 лет уже, после того, как свою меру бытия они выбрали, после этого относились к родителям или к дедам, к предкам как таковым. Обращаться, вот как ты сказала, какие слова, можно хоть каждый день, потому что это поддерживает. И неважно, там утром или вечером делаешь, вопрос, что ты не призываешь их сюда, а вот как ты очень хорошо сказал, что ты обращаешься к высшим силам по мере своей, по силе своей, помяни словом добрым там, и в чертогах своих предков моих добрую долю награди. В том плане, что они не были в спящем состоянии, что их там куда-то приподняло в каком ключе, чтобы они вспомнили себя там между воплощениями, отработали те позиции, которые не удалось отработать. Сюда пришли уже, так сказать, на более высокую ступень жизни явления такового. Замечательно. Это получается, я присоединилась к вопросу от Любомира, и это уже вот здесь, вот в явном мире. А если мы возвращаемся к теме нашего эфира, взаимодействие с высшим своим началом, с высшим «я», взаимодействует ли оно постоянно там со всеми, кто, независимо от того, кто ушел из этого мира явного или находится там, здесь? Нет, я, может, не совсем понял вопрос. Наше высшее «я» взаимодействует... На уровне нашего высшего начала взаимодействие с теми, кто ушел из явного мира, как происходит, и происходит ли взаимодействие там на уровне высших начал со всеми, кто здесь живет? Ну, ты об этом, по-моему, уже говорил в ходе эфира. Я говорил, что да, есть, условно говоря, те, ну вот из тонкого плана, те, которые застряли в темной яви, нави, они там практически находятся в заснувшем, там, в спящем состоянии. Вот. С ними взаимодействие идет со всеми через высшее «я». Вопрос, чего вы хотите, с одной стороны, а с другой стороны... Связь с высшим «я» можно иметь всегда, опять же, через веру, каждое мгновение. Не вопрос, просто не расточать свое внимание, там, концентрацию, фокус, наверное, в этом ключе. Связь есть, просто нужна ли она вам? Я говорю, каждый раз, ну, я имею в виду, связь нужна, но имею в виду, что ее не направлять в те области, потому что высшее «я» имеет достаточно... большой уровень автономии. Просто, ну, ваш дух, он как бы пребывает и здесь, и во множестве еще других миров. Ну, не других даже миров, других, может быть, состояний, проявлений и всего прочего. Вот, потому что, ну, как сказать, оно является продолжением единого в том числе. Ну, а поддержка рода, родовой системы, она разве не таким образом происходит? Не на уровне вот этого высшего начала, высшего «я»? Где взаимодействие со всей родовой структурой возможно? Нет. Потому что, как сказать, вот высшее «я», как индивидуальная, да, частица выделена, она имеет определенный спектр или там частоту проявлений. И, собственно говоря, одна из важнейших его задач – это обеспечение вести, да, связи и вести как таковой, и совести. И когда мы, собственно говоря, тут, ну, как я, не знаю, там в одном из эфиров, по-моему, говорил, говорит, ты сегодня можешь попросить все, что угодно, но пойми, что завтра исполнителем того, что ты попросил, небеса назначат тебя, ты будешь это делать. Поэтому как бы распыляться тут не стоит, потому что у вас есть свои задачи, да. Обращение к предкам через высшее начало тоже можно и нужно, с одной стороны, реализовывать, чтобы вы не думали, что это игра, именно как просто игра. Потому что это серьезные задачи, и для этого надо серьезно к ним относиться, наверное, так. Ну, если я правильно что-то ответил, или правильно понял вам. Да, хорошо. У нас появился вопрос от слушателя Михаил Гришин. Всем здравия. Для того, чтобы услышали боги, нужно пройти обряд именно речения? Ну, мы делали эфир и не раз даже обращались к этой теме по именно речению, чтобы услышали боги, тебя услышат, наречен ты или не наречен, вопрос от внутренней частоты и чистоты. То есть насколько ты искренне обращаешься, да, потому что ты, имея именно речение, не имея наречения, ты все равно являешься духом и сознанием, который проявлен, то есть ты все равно в большей или меньшей степени проявлен как ас, то бишь свет животворящий, в теле пребывающий, в мире свой путь продолжающий. С одной стороны. А с другой стороны, ну вот то, что я не раз объяснял, что именно речение один, во-первых, из мощнейших обрядов, и он, собственно говоря, идет у нас как по уровню, третий уровень посвящения. Вот просто именно речение, казалось бы, это вот третий уровень посвящения, потому что призваны высшие боги, призваны все высшие предки вашего рода, когда происходит обряд именно речения. Ваше высшее начало проявляет себя, потому что запрос на имя прежде всего посылаем как раз к высшему началу, которое знает себя, и мы там смотрим те отражения, которые нам это приносит. И тогда, соответственно, просто ваше обращение к богам, когда вы, там, называя себя русским, славянским именем, там «аз есть тот-то», произнося имя рек свой, вы имеете больше ценности, больше возможностей, по крайней мере, стал это неоднократно, скажем так, меняется после именно речения возможность человека обращать, как того, кто обращается к высшим мирам. Хорошо. Вопросов больше нет. Поэтому предлагаю тебе завершить эфир сегодня добрыми словами, пожеланиями, посылом, ну, подведением итогов. Хорошо, ну я что-то так увлекся с самого начала. Сегодня же, хотим мы того или не хотим, календарно у нас 8 марта, и многие женщины все равно там, кто может целый год, кто может неделю, ждет этого праздника. Но праздник в данном случае нам не важно, что он светский, важно, что наступает весна, и женщины этой весной расцветают, становятся прекраснее, веселее, и в них появляется огромное количество надежд. Пусть всем женщинам желаю, что ваши весенние надежды, ожидания пусть исполнятся. Всем вам желаю. Да, да, благодарим, Сурияр. Как я сегодня тоже пришла такая мысль, что особенно для советских женщин этот все-таки праздник, он, ну, свято. Все советские женщины знают, что такое 8 марта. И ждали его всегда с нетерпением. Вот, поэтому я и поздравляю вас с праздником весны, с праздником цветения, с праздником надежд. Пусть они сбываются. Вот, вера в то же самое, как и вера как связь, она в данном случае позволяет обретать наиболее правильный, качественный и целеустремленный путь в свой вечный. И в этой жизни в том числе. Поэтому сегодня я рассказал некоторых, там, ну, не закрытых, но тех практик, которые являются более углубленными, да, первичное описание дал. Надо еще раз переслушать и углубитесь в эту ситуацию. Потому что вера, как путеводная нить нашей жизни, как смысла содержания, как через что мы можем реализовать и познать свое предназначение и направить свою мысль навстречу с божественной силой и получить ответ через весть, которая является, как сказать, производной от веры. Вера позволяет включиться, а совесть или весть — это уже возможность воспринять то, что по этому подключению до нас дошло, пришло. Поэтому всем добра, благодарю вас сегодня за эфир, Лена, тебя особенно, ты направляешь, когда у нас смысл куда-то сбивается. Ничего, хорошо, благодарю. Всем добра. Благодарю, Сурияр, за теплые слова, за поздравления. Также скажу, что, конечно же, эти праздники, они, ну, хотим мы, как ты сказал, этого или не хотим, они есть, они присутствуют, тем более на государственном уровне. Но все-таки нужно знать и помнить наши родные праздники, которые тоже приближаются, такие как Красногор, Масленица, День богини Весты, День богини Тары. Это я к чему говорю? К тому, что 17 марта можно будет подробно услышать на Народном славянском радио о наших родных праздниках, в том числе о женских днях. Сегодня по одному из календарей 8 марта 2023 года, среда, в виртуальной студии Народного славянского радио находился Сурияр. Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Вела эфир я, Елена Андреева. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, и жители Народного славянского радио, за то, что участвуете в наших эфирах, следите за анонсами наших передач. Обязательно оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.